Глава 8. Теперь познакомимся. Голубой Бьюик появляется задолго до окончания моего рабочего дня. Миссис Кэрфуд, заметив его, как и я, выскакивает к сыну на улицу и задает вопрос, на который он отвечает. «Я здесь по своим делам, мам». Читаю по губам. Возвращаясь к пациентам и проходя мимо стойки, она пристально вглядывается в мое лицо. Он ничего ей не говорил, ни слова, я видела. «Голодна?» – спрашивает Кай, как только выхожу. Я киваю, и мы идем ужинать. Место оказывается более чем старательно выбранным. Это панорамный ресторан на Бернебейской горе. Я никогда в нем не бывала и всегда завидовала тем парам и семьям, которые из него выходили. Мир, в котором люди посещают подобное заведение, был для меня далеким, как звезды других галактик. «Часто тут бываешь?» – спрашиваю, как только мы усаживаемся у окна с видом на Ванкувер, горную гряду и залив. «Сегодня первый раз. Но гору эту люблю. Редко, но бывает, приезжаю сюда сам и просто сижу в одном особенном месте». «Около 3 елей?» «Да. Оттуда открывается самый удачный вид». «Воодушевляется». «Тоже здесь бываешь?» «Еще реже, чем ты. У меня нет машины. Но такое случается иногда. Я люблю это место за его простор. Он настраивает мысли на правильный лад». «Да». Сосредоточенно кивает. «Ты выразила словами то, что я не смог». Кай почти не отрывает от меня взгляд, лишь изредка прерываясь на любование приглушенными вечерней дымкой небоскребами, уставшего за день города, заливом и вершинами гор на горизонте. В это не совсем позднее, но все еще вечернее время солнечный свет уже не слепит и не мучает летним зноем, а мягко и ненавязчиво посыпает золотом наш стол, наши руки, воду в бокалах, лицо и челку парня, сидящего напротив меня. Он немного щурится, на несколько коротких мгновений широко улыбается, смущенно сжав при этом губы, и на его щеках появляются ямочки. Нонсенс! Как может сочетаться столь трогательная и по-детски милая деталь с таким большим и сильным телом, безнадежно далеким и от детства, и от присущей ему чистоты? Мы заказываем стейки семги на гриле, обнаружив, что оба любим рыбу. После ужина я успеваю изрядно поварить себя в рефлексии на тему, должна ли я расплачиваться за свои блюда и напитки сама. В конце концов, решаю, что лучше предложить, чем нет. Но когда официант наконец появляется со своим сундучком и счетом, моя рука не успевает даже вытянуть из сумки бумажник. «Давай притворимся, что сегодня и в будущем в нашем с тобой мире понятия эмансипации не существует». Выпаливает мой компаньон резко и с раздражением. Я пытаюсь сообразить, почему он раздражен. И у меня уже почти получается. Но для нормальных людей это, видимо, слишком долго. «Ты никогда не должна платить, если рядом есть я, хорошо?» «Ладно, отлично». Легонько кивает. «Да, парень, лучше так. Говори все прямо, четко и ясно. Так намного лучше». «Я не всегда понимаю иносказания и намеки». Опускаю глаза, стыдясь не своих ограниченных в общении возможностей, а ситуации в целом. «С этим никаких проблем. Я буду стараться говорить прямо». Его рука тянется, чтобы коснуться моей кисти, но на полпути останавливается. Чуть позже, стараясь не акцентировать внимание нас обоих на этом неловком моменте, он возвращает свою руку на место. «Он что ли чувствует меня? Я могу смотреть ему в глаза. Мне никто не нужен. Мне никто не нужен. Мне никто не нужен. Или нужен?» Мы приезжаем в уже дважды знакомую мне квартиру ближе к 10 вечера. Меня почти трясет от перспективы опять войти в нее и увидеть лица людей, ставших свидетелями моего падения. Но она оказывается совершенно безлюдной. Ребята уехали на выходные на озеро Култус резвиться в аквапарке. Так что сегодня ночью мы одни. Объясняет их отсутствие Кай, следя за моим, мягко говоря, нервно шарящим по квартире взглядом. В ванной я быстро прохожу ритуал голова, тело, чистка зубов. Пока сушу волосы, рассматриваю гигиенические средства на полках, стараясь вычислить, какие из всего многообразия его, а какие принадлежат остальным. У меня был только один шанс изучить его запахи. Время недолгой прелюдии до момента боли, заполнившей весь мозг. Но единожды познав их, я способна запомнить и всегда узнавать. Он использует шампунь, туалетную воду и крем после бритья одной марки – Armani Code. Черный флакон, тюбик и баночка расставлены в разных местах на верхней полке. Между ними женские средства для волос и крема для кожи. Я выставляю флаконы шампуней в ряд на второй полке, соблюдая принцип радужной последовательности цветов и оттенков. Более мелкие флаконы и тубы с кремами на нижней, чтобы не загораживали зеркало. На третьей и самой верхней оставляю 4 черных Armani Code. Четвертым оказался дезодорант. Я убираю чужие использованные бритвы в мусор и вытираю салфетками зеркало, чтобы не было пятен. Стук в дверь. Ты в порядке? Да. Можно войти? Я отщелкиваю замок на двери, и он просовывает свое нахмуренное лицо. Если что-нибудь нужно, скажи. Его глаза замечают перемены, и только теперь я понимаю, что мои привычки лезут на его территорию. Но реакция хозяина неожиданна. Спасибо. Всегда ломал голову, почему, заходя в ванную, первым в голову приходит слово «хаос». Я молчу, потому что не могу поймать мысль. Но он добавляет. Спасибо, что навела порядок. Скажу оболтусам, чтобы придерживались придуманной тобой системы. И отдельное спасибо за отдельную полку. Подмигивает. И добавляет уже серьезнее. Спасибо, что отделила мои принадлежности от всех остальных. Я буду рад, если твои поселятся рядом, на нашей полке. После меня в душ идет он. Моется довольно быстро и в комнате появляется обернутым в одно только полотенце, в районе бедер. Его плохо вытертое местами мокрое тело вызывает во мне неприятные мысли и ощущения, и я тороплюсь отвести взгляд. «Извини, я сейчас оденусь», – обещает и выходит, прихватив вещи из своей гардеробной. Через пару минут возвращается, уже в футболке и мягких спортивных штанах. Укладывается рядом и, прежде чем выключить свет, спрашивает. «Что обычно ты делаешь перед сном?» «Занимаюсь». «Чем?» «Я не знаю, как охарактеризовать выражение его лица, но такой тип улыбки определенно относится к категории игривых. Мне это не нравится». «Преимущественно чтением медицинской литературы», сообщаю тоном, не оставляющим сомнений. «Окей». Говорит и больше не улыбается. «Но сейчас каникулы. Ты телевизор не смотришь?» «Нет». «Я тоже». «Тогда выключаем свет и спим?» «Да». В темноте его близость кажется отдаленной, а этот вечер и вся предшествующая ему неделя причудливой фантасмагорией, способной родиться только в такой больной голове, как моя. Глаза быстро привыкают к темноте, которая никогда не бывает полной в большом городе. Вначале я прислушиваюсь к звукам в надежде уловить размеренность дыхания спящего рядом человека и расслабиться. Но тишину в комнате нарушает лишь приглушенный своей дальностью гул автобана и редких сирен служебных машин, скрежет поезда, подъезжающего к станции Скайтрейна. Так медленно и бесшумно, как только это возможно, я поворачиваю голову влево, чтобы взглянуть на парня рядом и убедиться в том, что он спит. Но наталкиваясь на блеск его открытых глаз, и почти сразу слышу «Спи» шепотом. «Все будет хорошо. Теперь всегда все будет только хорошо».